Глава 8. Возчик и плотник. Возчика, по его правильным чертам лица, эспаньолке и выбритой верхней губе, я в Соединенных Штатах принял бы не то за мастера с какого-нибудь завода, не то за зажиточного фермера. Что касается плотника, ну, его я и там бы принял за плотника. Он и походил на плотника. Худой, жилистый, с острыми проницательными глазами, с руками, скрюченными от сжимания плотничьих инструментов в течение 47-летнего занятия этим ремеслом. Самое плохое в жизни этих людей было то, что они были стары, и что их дети, вместо того, чтобы подрасти и поддержать их, умерли. Годы наложили на них свой отпечаток, и они были выброшены из промышленной жизни страны и вытеснены более молодыми и сильными конкурентами, занявшими их места. Эти два человека, лишившись возможности попасть в ночлежку при рабочем доме в Уайтчеппеле, принуждены были вместе со мной идти в рабочий дом в Тополевой аллее. Там не особенно казисто, думали они, но на худой конец это был единственный выход, который им оставался. Или Тополи, или ночь на улице. Оба они жаждали получить койку, так как, по их собственному выражению, они с ног валились. Возчик, 58-летний мужчина, провел 3 последних ночи без сна и крова, в то время как плотник, 60-летний, бродил по улицам уже 5 ночей. О вы, милые добрые люди, с горячей кровью и хорошо упитанные, которых каждую ночь ожидает белоснежная кровать и просторная комната! Как могу я объяснить вам страдания, которые вы испытали бы, если бы провели одну только изнурительную ночь на лондонских улицах? Поверьте, вам будет казаться, что 1000 веков прошли, пока восток не забелеет перед рассветом. Вы будете дрожать. Вам захочется громко кричать от боли в каждом мускуле, и вы будете удивляться, что, пережив это, вы остались живы. Если вы присядете отдохнуть на скамейке, и ваши усталые глаза сомкнуты, будьте уверены, что полисмен поднимет вас и грубо прикажет идти своей дорогой. Вы можете отдохнуть на скамейке, но скамеек мало, и они стоят на большом расстоянии друг от друга. И если под отдыхом подразумевать сон, то вы должны будете идти дальше, волоча свое усталое тело по бесконечному ряду улиц. Если вы с хитростью отчаяния выберете какой-нибудь заброшенный или темный переулок, вездесущий полисмен и оттуда прогонит вас точно таким же образом. Это его обязанность — гнать вас. Это закон, изданный властями — гнать вас. Но когда наступит рассвет и кошмар кончится, вы потащитесь домой, чтобы отдохнуть, и потом до самой смерти будете рассказывать о пережитом толпе друзей, а они будут слушать и изумляться. Из этого сделают целую историю. Пережитое вами в течение 8 ночных часов станет Одиссеей, а вы сами Гомером. Не так обстоит дело с бездомными людьми, которые вместе со мной направлялись к рабочему дому в Тополях. И подобных им людей, мужчин и женщин, можно насчитать сегодня ночью 35 тысяч. Пожалуйста, не вспоминайте о них, ложась в постель, если вы так добры, как этого можно ожидать от вас. Вы не будете спать так же спокойно, как всегда. Но когда 60- и 80-летние старики, тощие, с остывающей кровью, встречают рассвет, не успев подкрепить свои силы, и потом шатаются целый день в безумных поисках корки хлеба, и снова их настигает бессонная ночь, и так 5 дней и 5 ночей подряд? О вы, милые, кроткие, упитанные люди, как можете вы это когда-нибудь понять? Я шел по Майл-энд-Рот между возчиком и плотником. Это широкая улица, перерезывающая центр восточного Лондона, и по ней сновали десятки тысяч народа. Мы шли рядом, и когда мои спутники с горечью начинали проклинать свою страну, я проклинал ее вместе с ними. Проклинал, как может проклинать осиротевший американец, выброшенный на берег какой-то чужой и ужасной страны. Они стали считать меня за моряка, который спустил свои деньги по кабакам, пропил свою одежду, что не представляет собой необычного явления среди моряков, высадившихся на берег, и временно оказался совершенно нищим в ожидании судна. Этому убеждению помогало мое незнание английских обычаев вообще и порядков ночлежных домов, в частности, и мое любопытство в этом отношении. Возчик с трудом поспевал за нами. Он сказал мне, что ничего не ел в этот день. Но плотник, тощий и голодный, в своем сером рваном пальто, печально развивающемся от ветра, шагал широко и без устали, и его походка напоминала собой походку койота. Оба они во время ходьбы смотрели все время вниз, на мостовую, и время от времени то тот, то другой наклонялся и подбирал что-то, не останавливаясь и не замедляя шага. Я думал, что они собирали окурки сигар и папирос, и некоторое время не обращал на это никакого внимания, но вскоре я увидел, что они подбирали. С липкого, заплеванного тротуара они подбирали апельсиновые корки, яблочную кожуру, черенки винограда и ели их. Косточки слив они разгрызали зубами, чтобы извлечь оттуда зерно. Они подбирали крошки хлеба величиной с горошину, яблочную сердцевину, до такой степени черную от грязи, что ее можно было принять за что-либо другое. И эти два человека клали эти предметы себе в рот, жевали и глотали их, и это происходило между 6 и 7 часами вечера 20 августа в год от рождения Христа Спасителя 1902 в самом сердце величайшей и могущественнейшей империи, какую когда-либо видел свет. Они разговаривали. Они не были дураками, они были только стары. И естественно, что, наполнив свои кишки уличными отбросами, они говорили о кровавой революции. Они говорили как анархисты, фанатики и безумцы. Но кто будет порицать их за это? Несмотря на 3 сытные трапезы, съеденные мной в этот день, и уютную постель, которую я мог бы занять, если бы только захотел, несмотря на мою социальную философию и эволюционную веру в медленное развитие и улучшение условий, вопреки всему этому, говорю я. Я чувствовал себя вынужденным говорить вздор вместе с ними или молчать. Жалкие безумцы. Революции делаются не такого сорта людьми. И когда они умрут и обратятся в прах, что будет скоро, другие глупцы будут говорить о кровавой революции, собирая объедки с заплеванного тротуара Mile End Road, направляясь в рабочий дом в Тополях. Так как я был иностранец и молодой человек, возчик и плотник объясняли мне все и давали советы. Советы их были короткие и сводились к одному — скорей уезжать отсюда. «Уеду, как только можно будет», — уверял я их, — «только пятки засверкают». Спутники посмотрели на меня и, улыбнувшись, одобрительно закивали головой. «Условия делают человека преступником против его воли», — сказал плотник. «Вот я, например, старик. Более молодые заняли мое место. Одежда моя изнашивается все больше и больше. И с каждым днем мне все труднее найти работу. Я иду в ночлежку, чтобы поспать. Нужно прийти туда 2 или 3 часа, а то не попадешь. Ты видел, что сегодня было? Когда же искать работу? Положим, я попал в ночлежку. Меня продержат весь следующий день и выпустят через день утром. Тогда что делать? Закон говорит, что в эту ночь я могу ночевать только в таком доме, который не ближе 10 миль от этого. Надо, значит, спешить и идти, чтобы попасть туда вовремя в этот день. Тут опять, когда же искать работу? Положим, я не пошел. Положим, я ищу работу. Наступает ночь, а мне негде ночевать. Ночь, не спишь? Ничего не ешь? Хорош, я буду утром, чтобы искать работу. Идешь в парк, чтобы там соснуть как-нибудь. Картина, виденная мною церкви Христа, в Спифальском саду живо предстала передо мной. И достать поесть что-нибудь. И вот в каком я положении, старый, беспомощный, и нет никакой надежды выбраться. Здесь была раньше застава, — сказал возчик. Я много раз платил здесь пошлину, когда был извозчиком. У меня за 2 дня было 3 пенсовых хлебца, — объявил плотник после долгого перерыва в разговоре. 2 из них я съел вчера, а 3-й сегодня. «У меня сегодня еще ничего не было во рту», — сказал возчик. И я совсем уморился. Ноги болят, прямо страсть. Хлебец, который нам дают ночлежки, такой твердый, что его можно съесть, только выпив не меньше пинты воды, — сказал плотник, обращаясь ко мне. Я спросил их, на какое обхождение я могу рассчитывать, если нам удастся попасть в рабочий дом в Тополях. И они объяснили мне весь церемониал. Приняв тотчас же по приходе холодную ванну, я получу на ужин 6 унций хлеба и 3/4 скилли. 3/4 значит 3/4 пинты, а скилли — это жидкая похлебка из 3 кварит овсяной муки, сваренной в 3,5 ведрах воды. — С молоком и сахаром, конечно, и при этом дают серебряную ложку, — спросил я. — Не беспокойся. Соль тебе дадут, а что касается ложек, то в некоторых домах их совсем не дают. Поднимаешь миску кверху, и похлебка стечет тебе в рот. Вот как это делают. «Хорошую похлебку дают в Хакнее», — сказал возчик. «О, удивительная похлебка», — похвалил и плотник, и они обменялись красноречивыми взглядами. «У святого Георгия в Вист-Энде дрянь, мука с водой», — сказал возчик. Плотник кивнул головой. Он побывал во всех этих домах. «А потом что?» — спросил я. «А потом сейчас же пошлют спать. Разбудят в 5:30 утра. Ты встанешь и умоешься перед краном, если есть мыло. Потом завтрак, такой же, как ужин. 3/4 похлебки и кусок хлеба в 6 унций. — Не всегда 6 унций, — прервал его возчик. — Не всегда это правда. И часто хлеб бывает такой, что с трудом его ешь. Когда я попал туда в первый раз, я не смог есть ни хлеба, ни похлебки, а теперь я могу съесть и свою собственную порцию, и еще чужую. — Я могу съесть 3 порции, — сказал возчик. — Сегодняшний проклятый день у меня не было ни куска во рту. — Потом что? — Потом ты должен отрабатывать свой ночлег и кормежку, нащипать 4 фунта пеньки, или чистить и скрести полы, или набить кучу щебенки центнеров 10-11. Меня не заставляли бить камень, мне за 60, как видишь. Тебя-то они заставят, ты молод и силен. — Чего я не люблю, — проворчал возчик, — это когда запрут тебя в камере трепать паклю, совсем как в тюрьме. — Ну, а положим... Что утром ты откажешься щипать паклю, или разбивать камни, или вообще делать какую-нибудь работу, — спросил я. — Не беспокойся. Не откажешься во второй раз. Они заставят. Не советую пробовать, паренек. — Потом обед, — продолжил он. — 8 унций хлеба, 1/2 унции сыра и холодная вода. Потом заканчиваешь свою работу и получаешь ужин, такой же, как накануне. 3/4 похлебки и 6 унций хлеба. Потом спать в 6 часов, а утром тебя выпускают, если только ты выполнил свой урок. Мы уже давно покинули Майл-Энд-Рот и, пробравшись через мрачный лабиринт узких извилистых улиц, пришли в рабочий дом в Тополях. На узкой каменной стене мы разослали свои палатки и разложили на них все, что имели при себе, за исключением табака, который каждый из нас пустил в свой носок. Последний проблеск света исчез с потемневшего неба, уныло завывал холодный пронизывающий ветер, а мы, с нашими жалкими узелками в руках, стояли беспомощные и одинокие у дверей рабочего дома. 3 девушки-работницы прошли мимо нас, и одна со страданием посмотрела на меня. Когда она прошла, я проводил ее глазами, и она оглянулась и опять сочувственно посмотрела на меня. На стариков она не обратила внимания. «Боже мой!» Она пожалела меня, молодого и сильного, но у нее не нашлось сострадания к 2 старикам, стоявшим рядом со мной. Она была молодая женщина, а я был молодой мужчина, и смутный половой инстинкт, заставивший ее пожалеть меня, свел ее чувство на более низкий уровень. Сострадание к старикам есть чувство альтруистическое, да кроме того, порог рабочего дома — обычное место для них. Потому она не выказала сострадания по отношению к ним, а только ко мне, который заслуживал его меньше и даже совсем не заслуживал. Не с почетом приближается старость к могиле в Лондоне. С одной стороны двери висела ручка звонка, с другой была кнопка. «Дерни звонок», — сказал мне возчик. Я дернул ручку так, как сделал бы это у любой двери, — раздался звон. «О-о!» — закричали они в ужасе. «Не так сильно!» Я отпустил ручку, и они смотрели на меня с упреком, как будто я подверг риску их шансы на ночлег и похлебку. Никто не явился. По счастью, это оказался не тот звонок, и я почувствовал облегчение. «Нажми кнопку», — сказал я плотнику. «Нет-нет, подождем немного», — поспешно вмешался возчик. Из всего этого я вывел заключение, что привратник рабочего дома, получающий годовой оклад от 7 до 9 фунтов, является очень важной персоной, с которой бедняки не могут общаться свободно. Поэтому мы ждали в 10 раз дольше, чем следовало бы, потом возчик как-то украдкой нерешительно протянул указательный палец к кнопке и слабо, коротко нажал ее. Я видел выражение ожидания на лицах людей, когда вопрос шел о жизни и смерти, но их лица выражали меньшую напряженность, чем лица этих двух людей, ожидавших выхода привратника. Он вышел и едва удостоил нас взглядом. «Мест нет», — проговорил он и запер дверь. «Еще одна бессонная ночь», — простонал плотник. В тусклом свете сумерек лицо возчика оказалось серым. «Благотворительность без разбора — преступление», — говорят профессиональные филантропы. «Хорошо. Я решил быть преступником. Идем?» «Достань свой нож и иди сюда», — сказал я возчику, вводя его в темный переулок. Он с испугом уставился на меня и хотел повернуть обратно. Возможно, что он принял меня за второго Джека-потрошителя, только избравшего своими жертвами старых нищих. Или он думал, что я завлекаю его в какое-нибудь отчаянное преступление. Как бы то ни было, он был испуган. Вы должны помнить, что прежде чем пуститься в свои странствования, я зашил под мышкой своей фуфайки кочегара фунт стерлингов. Это был мой запасной фонд, и сейчас я впервые стоял перед необходимостью воспользоваться им. До тех пор, пока я, изогнувшись как акробат, не показал возчику зашитого саверена, я не мог добиться от него помощи. Впрочем, даже и тогда рука его так дрожала, что я боялся, что он попадет ножом не в шов, а в меня. Я был вынужден взять у него нож и сделать это сам. Выкатилась золотая монета, целое состояние в глазах этих голодных, и мы быстро направились в ближайшей кофейне. Разумеется, я должен был объяснить им, что я был только исследователем, изучающим социальные явления, интересующимся жизнью другой половины человечества. Они сразу замкнулись в себя, как улитка в раковину. Я был не их поле ягода. Речь моя изменилась, тон моего голоса был иным. Короче, я принадлежал к высшему классу. А у них классовое самосознание было очень развито. «Чего вы хотите?» — спросил я, когда слуга подошел за приказаниями. «Два ломтика и чашку чая», — смиренно заявил возчик. «Два ломтика и чашку чая», — смиренно заявил плотник. «Остановимся на минутку, чтобы разобраться в положении. Вот два человека, приглашенных мною в кофейню. Они видели у меня золотую монету и могли понять, что я не нищий. Один съел сегодня только хлебец в полпенни, другой не ел ничего. И они спросили только два ломтика и чашку чая. Каждый из них заказал на 2 пенса. Два ломтика — значит 2 куска хлеба с маслом. Здесь сказалась та же унизительная покорность, которая характеризовала их поведение по отношению к привратнику рабочего дома. Но я не хотел считаться с этим. Мало-помалу я увеличивал требования. Яйца, ломоть ветчины, еще яйца, еще ветчины, еще чаю, еще бутербродов и так далее. Они с твердостью отказывались, говоря, что им больше ничего не нужно, и жадно пожирали все, что появлялось на столе. «Первая чашка чая за 2 недели», — сказал возчик. «Удивительный чай», — сказал плотник. «Они оба выпили по 2 пинты, и уверяю вас, что это были помои. Они походили на чай меньше, чем пиво походит на шампанское. Скорее, это была волшебная водичка, и уж никак не чай». Было любопытно наблюдать, какое действие производила на них пища после того, как прошел первый момент неожиданности. Вначале они были меланхолично настроены и рассказывали о тех случаях, когда они замышляли самоубийство. Возчик с неделю тому назад стоял на мосту и, глядя на воду, обсуждал этот вопрос. Плотник с жаром настаивал на том, что вода — плохой способ. Про себя он знает, что он стал бы барахтаться. Пуля была бы сподручней, но в каком месте под солнцем он смог бы достать револьвер? Вот в чем затруднение. Они становились веселее по мере того, как горячий чай согревал их, и больше говорили о себе. Возчик схоронил свою жену и всех детей, за исключением одного сына. Когда тот стал взрослым мужчиной, то помогал ему в его маленьком деле. Но тут случилась беда. Последний сын, которому уже был 31 год, умер от оспы. Вскоре после его смерти отец свалился, заболел лихорадкой и пролежал 3 месяца в госпитале. Этого было довольно. Он вышел оттуда слабым и хилым. Молодого сильного сына уже не было около него. Его маленькое дело шло плохо, и он остался без гроша в кармане. Случилась беда, и все пошло прахом. У старого человека нет шансов опять подняться. Все друзья его сами бедняки и не могли ему помочь. Он пробовал достать работу, когда ставили трибуны для парада в день коронации. Под конец меня прямо тошнить начало от их ответа. «Куда не ткнешься, только и слышишь: нет, нет, нет, нет». Оно звучит в моих ушах по ночам, когда я пробую уснуть: «Нет, нет, нет». Еще на прошлой неделе он пошел наниматься по одному объявлению, но когда он сказал, сколько ему лет, ему сказали: «О, слишком стар, слишком стар». Плотник родился в армии, где его отец служил в течение 22 лет. Оба его брата тоже ушли в армию. Один дослужился до сержанта и умер в Индии после восстания, другой, прослужив 9 лет под командой лорда Робертса, пропал без вести в Египте. Сам плотник не пошел в армию, поэтому он еще остался здесь, на этой планете. «Ну-ка, дайте мне вашу руку», — сказал он, раскрывая свою грудь, прикрытую рваной рубашкой. «Я гожусь только для анатомического театра, больше никуда». «Я разрушаюсь, сэр. Фактически разрушаюсь от недостатка пищи. Пощупайте мои ребра, и вы увидите». Я засунул руку под его рубашку и прощупал. Кожа была натянута на кости, как пергамент, и получалось такое впечатление, точно проводишь рукой по металлической доске для стирки белья. 7 лет я прожил счастливо», — сказал он. «Хорошая жена и 3 хорошеньких девочки, но все они умерли. Скарлатина унесла девочек в 3 недели». «После этого, сэр», — сказал возчик, указывая на накрытый стол и желая направить разговор на более веселые темы, — «после этой роскоши я не в состоянии был бы есть утром завтрак в рабочем доме». «Я тоже», — согласился плотник, и они стали говорить о радостях желудка и вспоминать все вкусные кушанья, которые готовили им в добрые старые времена их жены. «Я проходил 3 дня и за это время ни разу не нарушил своего поста», — сказал возчик. «А я 5», — сказал его товарищ, становясь опять мрачным при этом воспоминании. «Однажды в течение 5 дней у меня в желудке не было ничего, кроме апельсиновой корки. Поруганная природа не смогла этого вынести, сэр, и я чуть не умер. Иногда, бродя ночью по улицам, я приходил в такое отчаяние, что решился: ну, все равно, либо пан, либо пропал. Вы понимаете, что я хочу сказать, сэр? Совершить какой-нибудь грабеж. Но когда приходит утро, я чувствую себя таким слабым от голода и холода, что не в силах обидеть и мышь». Когда их бедные тела согрелись от пищи, они развернулись, стали посмелее и начали говорить о политике. Я могу только сказать, что они говорили о политике так, как говорит вообще заурядный человек среднего класса, и значительно умнее, чем многие люди из среднего класса, которых я слышал. Что меня особенно удивило, это их представление о мире, о его географии и населении, о недавней и современной истории. Как я уже говорил, они не были глупцами. Они были только стары. И дети их не исполнили своего долга перед ними. Вырасти и дать им место у своего очага. Не могу умолчать об одном незначительном штрихе. Когда я попрощался с ними на углу, счастливыми и довольными, с парой шиллингов в кармане у каждого и перспективой ночного отдыха в кровати, я зажег папиросу. Только я собрался бросить горящую спичку, как возчик схватил ее. Я предложил ему коробку, но он сказал: «Не беспокойтесь, не тратьте зря, сэр». И пока он зажигал папиросу, которую я ему дал, плотник торопился набить свою трубку, чтобы зажечь ее от той же самой спички. «Нехорошо тратить добро попусту», — сказал он. «Да», — согласился я, думая в это время о его ребрах, которые я прощупал рукой и которые напоминали металлическую доску для стирки.